Глава 6. Стареть в одиночестве. В наши дни рассказы, подобные тому, как семья Каган помогает больной тете, можно услышать все чаще и чаще. В последние десятилетия число стареющих в одиночестве людей в развитых странах резко увеличилось, однако все бремя ухода за ними легло на плечи отдельных семей, наподобие семьи Каган. Проблему как таковую редко обсуждают как политики, так и общественность. Вот некоторые цифры. В 1950 году только один из 10 американцев в возрасте старше 65 лет проживал в одиночестве, а в наши дни один из 3. Это соотношение еще выше в возрастной группе людей старше 75 лет. Схожую ситуацию мы наблюдаем и в Европе. Существуют некоторые национальные различия, но в целом, по расчетам Европейской комиссии, в 2010 году один из 3 престарелых на континенте проживал в одиночестве. Даже в Японии, где в 2010 году всего лишь один из 10 мужчин и одна из 5 женщин в возрасте старше 65 лет проживали в одиночестве, заметно огромное увеличение числа одиноко живущих людей по сравнению с 1950 годом. Национальные правительства прогнозируют, что в ближайшие пару десятилетий живущих отдельно престарелых станет гораздо больше. Такие же тенденции мы наблюдаем в Индии, Китае и Южной Корее, где демографы предупреждают об увеличении числа одиноко стареющих людей. Но предупреждать – это еще не значит решить возникшую проблему. Не будем забывать, что причиной роста числа одиноко стареющих людей является увеличение продолжительности жизни, которое считают одним из величайших достижений современного прогресса. До 1930 года в Европе не было ни одного государства, в котором бы 10% населения доживало до 65 лет. Лауреат Нобелевской премии экономист Роберт Фогель в прошлом веке писал: «Самым поразительным является увеличение с 1900 года продолжительности жизни на 30 лет в Англии, Франции и США. Увеличение продолжительности жизни в Индии, Китае и Японии было сравнимым или даже большим. Увеличение продолжительности жизни – только часть общей картины. Огромное количество людей не просто живет дольше своих предков, но и пребывает в добром здравии и имеет в запасе такое количество лет самостоятельной и независимой жизни, о существовании которых было невозможно мечтать всего лишь 100 лет назад. К несчастью, наши самые выдающиеся достижения могут легко превратиться в наши самые серьезные проблемы. Например, индустриализация, атомная энергия, автомобиль. Увеличение продолжительности жизни также имеет обратную сторону. Дело в том, что продолжительность жизни мужчин и женщин увеличилась не одинаково. Следовательно, один из супругов или партнеров, чаще всего это женщина, переживает другого иногда на несколько десятилетий. Это означает, что человек остается без спутника жизни как раз тогда, когда тот больше всего нужен. Ему приходится учиться жить по-другому, потому что со временем самые простые и банальные задачи – добраться до врача, найти, чем занять свободное время и беречь свое здоровье по мере ослабления сил, становятся все более и более сложными. Старый одинокий человек попадает в зону риска не только в период болезни или какого-либо кризиса. Он постоянно ощущает, что качество его жизни в целом резко ухудшается. Вот статистика, полученная австралийскими учеными, которые выдали ежедневники большой группе людей разных возрастов и попросили их записывать, чем они занимались в течение дня. Среднестатистический взрослый проводит в одиночестве приблизительно 3 часа в день. Картина у живущего в одиночестве престарелого человека совсем другая. Престарелые, живущие в одиночестве австралийцы, проводят совершенно одни 12,5 часов в день или 80% времени бодрствования. В 2001 году подобным же выводом пришли японские ученые. Американцы довольно часто подчеркивают, с каким огромным уважением японцы относятся к старшим, однако это совершенно не означает, что в стране восходящего солнца много времени уделяют одиноким старикам. Результаты исследования продемонстрировали, что живущие отдельно японцы старше 65 лет проводят в одиночестве 12 часов бодрствования. Если приплюсовать время сна, то получится, что престарелые японцы проводят в одиночестве 20 часов в день. На долю одиноких престарелых американцев общение выпадает немногим больше. Согласно результатам американского исследования об использовании времени в 2003-2006 годах, среднестатистически одинокий престарелый американец 10 часов в день проводил в одиночестве, 2 часа с семьей, 2 часа с друзьями и знакомыми и 1 час за каким-либо другим занятием. Для сравнения, среднестатистический престарелый, состоящий в браке, 5 часов в день проводил в одиночестве, 7,3 часа с супругой супругом, 1,3 часа с семьей, 1 час с друзьями и знакомыми и 1 час за каким-либо другим занятием. Я обращаю ваше внимание на слово «среднестатистический», потому что у престарелых, одиноко живущих американцев совершенно другой расклад. В течение многих дней они вообще могут не видеться ни с друзьями, ни со знакомыми, ни с родственниками. Есть дни, когда они вообще никого не видят. Они не просто одни, они полностью изолированы. Перспектива попасть в такую ситуацию никому не улыбается. Большинство из нас надеется провести закат жизни активно и с удовольствием, так, чтобы любимые супруг-супруга, семья и хорошие друзья всегда были рядом. Но все мы понимаем, как сложно предсказывать что-либо, когда тебе исполнилось 65 или 70 лет. Никто, ни богатый, ни бедный, в таком возрасте не в состоянии полностью контролировать свою социальную жизнь. Брак – это гарантия от изоляции. Большинство стареющих пар прекрасно понимают, что, увы, они могут навсегда расстаться в самый неожиданный момент. Никто не переживает одиночество так остро, как те, кто недавно овдовел и чьи шансы болезни, смерти или переезда в дом престарелых резко увеличиваются после смерти супруга-супруги. Удивляет, однако, следующее. Большинство одиноких престарелых, тем не менее, считает, что продолжать жить в одиночестве все равно лучше, чем переехать не только в дом престарелых. Понятно, что попасть туда никому не хочется, но даже и к собственным детям. Большинство американцев и европейцев, а также постоянно увеличивающееся количество одиноких людей в других странах, настолько ценят независимость, что их чувство цельности и собственного достоинства напрямую связаны с собственной автономностью. При переезде из собственного дома к родственникам или в дом престарелых, где за человеком ухаживают профессионалы, опасность одиночества, изоляции и связанных с ними рисков для здоровья снижается. Однако заплатить за это придется чувством собственного достоинства, и далеко не все к этому готовы. Большинство выбирает независимую жизнь. Именно поэтому более 11 миллионов престарелых американцев и 72 миллиона престарелых европейцев живут в одиночестве уже сейчас, и в ближайшие десятилетия их судьбу разделит еще много миллионов человек. Результаты исследования того, как проводят время престарелые американцы, свидетельствуют о том, что стариков ждут бесконечные часы одиночества, скрашенные редкими и краткими визитами друзей и родственников. Если делать выводы на основе исследования, в котором использовались ежедневники, можно с уверенностью утверждать, что общение идет престарелым на пользу. Если мы найдем способ обеспечить им социальные контакты, хорошо. Если нет, наши быстро стареющие нации ждут большие проблемы. Во время работы над книгой я столкнулся с таким количеством примеров социальной изоляции и высокой степени уязвимости одиноко живущих людей, похожих на Мэри Энн, что становится очевидно, этой серьезной общественной проблеме необходимо уделять гораздо больше внимания, чем уделяется сейчас. В то же время я понял, что старение в одиночестве далеко не всегда оказывается проблематичным. Ряд современных исследований позволяет утверждать, что, несмотря на одиночество многих престарелых, их социальная изоляция не настолько критична, как можно предположить. Основываясь на результатах опроса, более 3000 престарелых американцев в возрасте 57-85 лет, социолог из Корнельского университета Бенджамин Корнуэлл подтвердил предположение о том, что живущие одиноко меньше контактируют и имеют не такие прочные отношения с окружающими, как те, кто состоит в браке. Однако Корнуэлл обнаружил, что и у одиноких, и у состоящих в браке престарелых имеется одинаковое количество друзей и собеседников. Кроме того, одинокие порой даже чаще общаются с друзьями и соседями. В Англии исследователи-медики выпустили отчет, в котором говорится о том, что, несмотря на увеличение количества одиноко живущих, стареющих людей, в целом ощущение одиночества мало изменилось за последние полвека. Согласно результатам другого исследования, живущие отдельно престарелые не страдают больше от физических и психических недугов по сравнению с теми, кто живет с другими людьми. Более того, в одном из недавних исследований содержится удивительный вывод о том, что чувство удовлетворения жизнью несколько выше у тех, кто живет отдельно. Мы отнюдь не спешим утверждать, что теоретически большинству престарелых будет лучше жить отдельно. Без сомнения, те, кто потерял супруга, супругу или партнера, с которым старел, хотел бы, чтобы любимый человек был все еще жив. Однако овдовевшие реалистично относятся к своей жизненной ситуации, понимая, что умершего уже не вернуть. Любопытно, что в течение последних десятилетий подавляющее большинство вдов, вдовцов и разведенных пересматривают свою жизнь с позиции одиночек и стараются оставаться одиночками так долго, насколько это возможно. Жизнь соло, как свидетельствует выбор престарелых, совсем не обязательно должна быть несчастной или приводить к изоляции. В США, где повторные браки распространены в гораздо большей степени, чем в других странах, всего 2% престарелых вдов и 20% престарелых вдовцов снова вступают в брак. Такой большой разрыв по половому признаку объясняется главным образом тем, что в возрасте 65 лет и выше на 3 женщин приходится приблизительно 2 мужчин, а в возрасте 85 и выше 3 женщины на 1 мужчину. Исследования показывают, что низкий процент снова вступающих в брак объясняется не только недостатком партнеров, но и отсутствием интереса к вступлению в новый брак. По данным социолога Деборы Карр, по истечении 18 месяцев после смерти супруга-супруги всего лишь 1 из 4 престарелых мужчин и 1 из 6 престарелых женщин высказывали желание снова вступить в брак. 1 из 3 мужчин и 1 из 7 женщин были заинтересованы в знакомстве когда-либо в будущем и один из четырех мужчин, и одна из 11 женщин были заинтересованы в новых знакомствах прямо сейчас. Одинокие престарелые также не проявляют интереса к переезду к родственникам. Если 100 лет назад приблизительно 70% престарелых американских вдов проживали совместно со своими детьми, то сейчас, благодаря социальному страхованию, частным пенсионным фондам и росту благосостояния в целом, с детьми живет только 20% вдов. В статье из The New York Times под названием «И с вами они тоже не хотят жить» приведена цитата экономиста из колледжа Дартмут Кэтлин МакГарри. «Когда у них есть доход и выбор, они предпочитают жить в одиночестве. Они покупают свою независимость. Престарелые одиночки ценят свои отношения с детьми, более того, эти отношения зачастую являются самыми важными в их жизни. Тем не менее, они выбирают, как бы выразились геронтологи, близкие отношения на расстоянии, а не спальню в доме своих внуков. Престарелые хотят жить поблизости от своей семьи, но они слишком близко. Они хотят видеть родственников часто, но не постоянно. Престарелые одиночки не выказывают никакого интереса и к тому, чтобы жить вместе с друзьями. Сериал «Золотые девочки» может быть и занятен, но никоим образом не подвигнул вдов всего мира на совместное проживание. Даже престарелые, вступающие в романтические и любовные отношения, предпочитают жить раздельно, но вместе, то есть иметь собственную жилплощадь, чтобы избежать эмоциональных, финансовых и физических осложнений, возникающих при потере партнера. Этим я совершенно не хочу сказать, что престарелые вдовцы и вдовы мало ценят близкие, дружеские отношения. Отнюдь. Большинство одиноко живущих престарелых мечтают создать собственную социальную сеть, которая не только поможет им жить, но и доставит огромное удовольствие. Но вот здесь-то, в особенности после потери супруга-супруги, и проявляются различия между тем, как стареют мужчины и женщины. Последние в большинстве случаев гораздо лучше умеют выстроить и поддерживать отношения. Они обычно живут дольше своих супругов, поэтому им с большей вероятностью приходится оставаться в одиночестве. По сравнению с мужчинами, пожилые женщины гораздо реже оказываются изолированными от друзей, родственников и соседей. Социолог Карр, к своему удивлению, обнаружила, что хотя в целом мужчины более заинтересованы в новых знакомствах и вступлении в брак, чем дамы, представители сильного пола, обладающие надежным кругом друзей, не торопятся вступать в брак точно так же, как и женщины. Карр делает вывод. Дружба дает престарелым, вероятно, точно такие же преимущества, как и брак. Такие выводы поддерживает эпидемиолог Гарвардского университета Лиза Беркман. Она указывает на исследования, демонстрирующие, что одинокие люди с обширным кругом общения за пределами своей семьи меньше болеют, чем состоящие в браке, но оторванные от общества, а также то, что одинокие женщины в меньшей степени подвержены риску физических и умственных заболеваний, а также снижению жизненного тонуса, чем их замужние ровесницы. Именно к таким выводам пришли и мы по результатам проведенных нами интервью. Ава раньше работала бухгалтером. Она живет одна в двухкомнатной квартире, стены и мебель которой украшены фотографиями ее 5 внуков. Ава старается жить максимально активной жизнью. Ей уже под 80, но она здорова и энергична. У Авы было 4 брата. Один из них был ее близнецом. И сестры, большинство из которых умерло в молодом возрасте, и в живых осталась только она. «Наверное, у Бога была причина, по которой он решил не отнимать у меня жизнь», — говорит она, но не забывает и указать на то, что, вероятно, одним из объяснений причин ее бодрости и здоровья является естественно сложившийся в ее районе хороший коллектив пенсионеров. Ава живет в возведенном при поддержке государства огромном кооперативе на 2585 квартир в районе Кони-Айленд. Она переехала сюда более 25 лет назад, после того, как ее 52-летний муж умер от сердечного приступа, а двое детей начали самостоятельную жизнь. Тогда Ава жила на Лонг-Айленде, и после переезда детей квартира оказалась слишком большой для нее одной. После того, как невестка сообщила ей, что Ава может получить субсидию на аренду квартиры, она решила переехать. «Мне пришлось очень аккуратно распорядиться моими деньгами», — вспоминает Ава. «И я никого в этом районе не знала, кроме одной женщины, с которой познакомилась в Рокуэйс в Нью-Йорке. Узнав, что я играю в маджонг, она зашла в гости. Мы до сих пор дружим». После переезда Ава все еще продолжала работать в строительной компании на Лонг-Айленде. Она заметила, что ее соседи и сотрудники кооператива организовывали различные мероприятия для пожилых жильцов, и по мере старения жильцов этих мероприятий становилось все больше и больше. Но у работающей Авы тогда не было ни времени, ни желания в них участвовать. После выхода на пенсию знакомые по маджонгу убедили ее прийти на встречу пожилых жильцов. Постепенно Ава включилась в общественную жизнь, начала участвовать в прогулках по дощатому настилу морской набережной, делать зарядку, посещать курсы йоги, ходить на встречи хадассы и помогать престарелым, больным и не выходящим из дому обитателям своего района. «Необходимо жить общественной жизнью», — говорит Ава, «иначе чем заполнять свободное время? Надо же утром вставать для каких-нибудь дел. Сами понимаете, что под лежачий камень вода не течет». Аве всегда нравилось проводить время с подругами. Через 10 лет после того, как она начала вести активную жизнь среди пенсионеров своего района, у нее есть по крайней мере 5 близких подружек из кооператива, с которыми она может поделиться сокровенными мыслями, и много знакомых по разным курсам и мероприятиям. Наиболее серьезные отношения у Аввы сложились с Виктором, овдовевшим 25 лет назад и проживающим в кооперативе с момента начала заселения здания в 1964 году. Ава и Виктор были знакомы с тех времен, когда каждый из них имел своего партнера. Ранее Ава находилась в близких отношениях с Джейсоном, который хотел, чтобы они поженились. Однако Ава разорвала с ним связь после того, как его здоровье начало ухудшаться. Она разошлась с ним не потому, что она бессердечный человек, а потому что не хотела превратиться в сиделку, когда его здоровье совсем ослабнет. Существует миф о том, что одинокие пожилые женщины постоянно пребывают в поисках нового мужа, поэтому многим поведение Аввы может показаться странным. Тем не менее, ее поступок можно назвать типичным. Женщины в ее ситуации прекрасно знают, как может измениться их собственная жизнь после начала тяжелой болезни мужа. Виктору уже за 80, и похожая история вышла у него с его прежней подружкой. Сьюзан. «Я подшучивал над ней по поводу возможности нашего брака, и она всегда наотрез отказывалась», — рассказывает он. «У ее мужа была болезнь Альцгеймера, и она за 10 лет этой болезни вдоволь натерпелась. Я уже больше ни за кем не хочу ухаживать», — отвечала она мне. «Да не вопрос», — говорил я тогда. «Мы жили рядом, поэтому вступать в брак было совсем не обязательно». После смерти Сьюзан Виктор как-то зимой встретился с Авой в местном ресторане. Ава спросила, где его подруга. Он ответил, она умерла в июле. Тогда Ава сказала ему, что тоже свободна. «Представьте себе, через пару дней после этого мы встречаемся на одном еврейском мероприятии, и он спрашивает, что ты имела в виду, ты свободна?» Я решила, что он меня неправильно понял, и говорю, «это совсем не то, что ты думаешь». Потом объяснила ему, что я свободна для свиданий и встреч, и он ответил: «А, ну отлично». Вот и все. В тот же вечер он мне позвонил, и мы начали встречаться на нейтральной территории в городе. Пара не теряла времени на пустые ухаживания. Они быстро начали проводить вместе выходные, ездить на метро на Манхэттен, чтобы сходить в кино или в театр. К началу лета Виктор водил Аву в Линкольн-центр на концерты и танцы на открытом воздухе. Прошлую субботу мы провели на улице при ужасной жаре 38 градусов по Цельсию, рассказывает Ава. Я под деревом сидела, а Виктор танцевал. У меня астма, мне не стоит рисковать. Вместе они помогли организовать смотр талантов в местном центре для престарелых, и их совместное исполнение «Янки Дудл» было отмечено наградой. С недавних пор они начали друг для друга готовить. Раз в неделю у нее и раз в неделю у него. Однако Виктор и Ава поставили ограничитель на свои отношения. «Мы встречаемся в пятницу вечером, в субботу и в воскресенье», — объясняет Виктор. «Все остальное — мое личное время. Ава занимает точно такую же позицию. Обычно на неделе она посещает два утренних класса, потом идет домой обедать. Не могу себе позволить есть в городе, как другие. Ведь у меня же нет пенсии», — объясняет она. «А во второй половине дня гуляет, идет к врачу, занимается волонтерской работой, шопингом, а вечером играет в маджонг, читает, смотрит телевизор или разговаривает по телефону». Иногда Ава задумывается о том, как бы сложилась ее судьба, если бы она жила вместе с Виктором. Порой ей становится одиноко, и она думает о том, как ей не хватает общества мужа. Но потом она вспоминает об участи Джейсона и о том, что рискует стать сиделкой любого мужчины, который захочет жить с ней вместе. Она вспоминает о том, сколько у нее дел, планов, и как многие ее сверстницы решают, что все-таки интереснее иметь спутника, с которым можно куда-нибудь выходить, чем человека, который ждет дома и к которому надо возвращаться. После этого Ава утешается мыслью о том, что ей и одной неплохо. К тому же у меня в квартире нет места для мужчины. Она осматривает свою аккуратную квартиру и улыбается. Ну куда я его дену? У меня же нет кладовки. Ава и Виктор здоровы и вполне обеспечены. Они настолько спокойно старились в одиночестве, что никогда даже не думали о возможном переезде в квартиру или, по крайней мере, чуть ближе к своим детям. Более того, не так давно Ава сократила количество визитов к собственным детям. Ее дочь вместе со своими тремя сыновьями-подростками живет на Лонг-Айленде. Сын, от него у Авы два маленьких внука, недавно получил должность в Министерстве обороны и переехал в штат Виргиния. Ава считает, что раньше проводить время с детьми было веселее. «Мой сын очень загружен работой», — объясняет она. «Мне нравилось бывать у дочери, но ее мальчики уже почти взрослые. А от разговоров с дочерью я, к сожалению, только расстраиваюсь. Она несчастлива в браке, и, мне кажется, уйдет от мужа. Она только об этом и говорит». Ава не перестала любить свою дочь, но встречи с ней стали ей в тягость. Сейчас у нее нет сил, чтобы заниматься проблемами своих родственников. Подобное случается нередко. Престарелые одиночки часто говорят, что предпочитают жить одни, потому что их дети заставляют их работать, сидеть с детьми, помогать готовить еду, убираться. Некоторые из перечисленных обязанностей могут нравиться престарелым, однако большинство предпочитает выполнять их на собственных условиях, а не потому, что этого требуют собственные дети. Кроме всего прочего, возникает опасность попадания в эпицентр семейной драмы. Ава рада тому, что ей не приходится сталкиваться со всем этим каждый день. Она верит, что рано или поздно дела в семье ее дочери наладятся, но не стесняется сказать, что в данный момент она счастлива, потому что имеет своих друзей, свой дом и свою собственную жизнь. Другие пожилые люди, с которыми мы говорили, тоже достаточно негативно относятся к идее переезда поближе к детям. Джоан работала психологом, сейчас ей 80 лет. Она давно развелась с мужем и после смерти своего бойфренда 4 года назад осталась одна. Джоан нравится жить в городе, гулять по району с тележкой из супермаркета, пройтись до банка или до врача. Но не так давно в ее доме сломался лифт, и ей требовалась помощь при подъеме и спуске по лестнице. Поэтому Джоан была рада погостить у родных, живущих на юге, и провела там 1,5 месяца. Но когда дочь с зятем предложили ей найти квартиру рядом с ними, такая перспектива отнюдь не привела пожилую женщину в восторг. «Я не хочу с ними жить», — заявляет Джоан. «Я люблю свою дочь. Я знаю, что и она меня любит. Но я не хочу жить рядом с детьми. Я им не доверяю». Точно так же Джоан настроена и по отношению к своему сыну и его семье. «Мы сейчас никак не связаны. У моего сына депрессия. Он только и делает, что играет в онлайн-покер и ни с кем не разговаривает. У него с женой 2 дочки, 11 и 17 лет. 11-летняя очень милая, но она любит манипулировать людьми. Ей вообще нельзя доверять. Поэтому от всех них я стараюсь держаться подальше». По мнению Джоан, ее дочь хочет перевести ее из Нью-Йорка на юг не ради ее блага, а из своих собственных соображений. Она говорит: «Мне будет гораздо спокойнее, если бы ты жила здесь. Ты могла бы приходить к нам на ужин 2 раза в неделю. Ральф, ее муж, мог бы помогать тебе с покупками, и мы бы вместе куда-нибудь 1 раз в неделю выбирались. Но у меня с ними не очень хорошие отношения. Они оба меня немного с ума сводят». Точно так же, как и многие другие престарелые, с возрастом Джоан все меньше заботит то, что, по мнению других, она должна делать. Джоан интересно делать только то, что нравится ей самой, даже если для этого нужно сокращать время общения с теми друзьями и родственниками, общество которых ей всегда мало нравилось. Джоан считает, что все это вопрос контроля. Придется ли ее дочери жить, беспокоясь за престарелую мать, которая проживает вдали от семьи? Или Джоан придется забыть о своей независимости, уехать из дома и города, который ей нравится, и укреплять семейные связи, которые ей не очень хочется поддерживать? Бесполезно поднимать разговоры о том, кто кого больше любит. «Мне здесь нравится», — говорит Джоан. «Я делаю то, что хочу, когда хочу, и меня это устраивает. Я сама за себя отвечаю. Я обо всем позаботилась. Написала завещание, даже выбрала место кремации. Наверное, когда сил будет меньше, меня куда-нибудь перевезут, но я надеюсь, что умру в Нью-Йорке. Честное слово». Ди – миниатюрная 90-летняя афроамериканка со светлой кожей. С момента смерти мужа в 1983 году она живет в аккуратно прибранной 2-комнатной квартире в Гарлеме. Ди также ценит свою домашнюю автономию и переживает, что может рано или поздно изведать другие формы проживания. «Это мой дом», — говорит она. «Здесь я главная. Я делаю то, что хочу. Дом для престарелых, или как там его еще называют, жилье с уходом. Я содрогаюсь от одной мысли об этих заведениях. Я хочу жить дома». Ди считает, что некоторые из ее сверстников могут оказаться изолированными и почувствовать себя одиноко. Тем не менее, она полагает, что многие родственники, друзья и работники социальных служб переоценивают потребность людей ее возраста в человеческом обществе. «Говорят, что я постоянно должна с кем-нибудь быть», — жалуется она. «Да мне хорошо в своей собственной компании. Когда я готова что-то сделать, я это делаю». Много лет назад Ди была активисткой, членом правления строительного кооператива. Она участвовала в борьбе за права чернокожих и работе организаций наподобие Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Большинство ее друзей умерли, или переехали в места с более теплым климатом, и Ди очень приятно видеться с теми, кто остался в Нью-Йорке, сходить с ними на ланч или посетить музей. Большую часть времени Ди проводит за чтением. Она читает главным образом журналы, а также биографии и романы. Ди говорит, что перестала регулярно читать газеты, так как поняла, что в 90 лет времени на изучение чего-то нового остается немного, поэтому она хочет сосредоточить внимание на чем-то серьезном и вечном, а не наборе фактов о сиюминутном состоянии мира. Она часто разговаривает по телефону, по вечерам ненадолго включает телевизор и выбирается в город настолько часто, насколько ей позволяет здоровье, приблизительно 3-4 раза в неделю. Я понимаю, что приходится жить, в чем-то себя ограничивая, поэтому я счастлива делать все то, что у меня получается. Не все в состоянии находиться в одиночестве так долго. Но Ди прожила одна уже почти 30 лет. У нее есть к этому предрасположенность, и выработались навыки, необходимые для счастливой жизни в одиночестве. У Ди есть дочь, которая тоже одинока, живет в Массачусетсе и уважает желание матери жить отдельно. Ди говорит, что они с дочерью очень близки, однако ей совершенно не хочется перебираться к ней поближе. «Я не стремлюсь жить вместе с дочерью», — объясняет Ди. «У нас очень разные привычки. Навещая ее, я держу себя в руках и стараюсь делать все так, как у нее принято. Она ведет себя точно так же, когда гостит у меня. Но, тем не менее, она начинает слегка мной управлять и давать указания. Точно так же, как и Джоан, Ди очень расстраивается, когда дочь начинает ей указывать. Это, по словам Ди, унизительно и угнетает ее. Она гордится своей независимостью, и когда Ди говорят, что ей требуется помощь, кажется, что она теряет контроль над ситуацией. Большинство тех, кому выпало стареть в современном обществе, больше всего боятся попасть в зависимость от других людей или учреждений. Это, пожалуй, одна из самых неприятных сторон культа индивида. Цельность и чувство собственного достоинства выражаются в осознании собственной независимости. Поэтому, когда человек вынужден признать, что сам не в состоянии о себе заботиться, он, как говорят восточные люди, теряет лицо. Если вдуматься, то в некотором смысле никто из нас не является по-настоящему независимым. Миф об автономии и независимости человека, а также любимый многими индивидуализм, поддерживается благодаря социальным институтам, семье, рынку и государству. Основанные на этом мифе домыслы, например, о возможности полагаться исключительно на собственные силы или о человеке, который сам себя сделал, полностью игнорируют взаимозависимость членов общества друг от друга. А ведь это именно она дает возможность даже самым асоциальным представителям человечества идти своим путем. Не стоит забывать о четких различиях между Ди, Виктором, Авой, которая в состоянии позаботиться о себе и поддерживать высокий уровень жизни, находясь в собственных квартирах, и их менее удачливыми современниками, страдающими от одиночества, но не имеющими никого, кто бы мог им помочь, или боящихся переехать к родственникам. Одна из моих помощников по проекту, молодой медик и социолог Елена Протоколоне, называет эту дилемму «тиранией независимости». Истории менее здоровых одиночек являются прекрасными иллюстрациями данной проблемы. Возьмем, например, Эдит. Ей уже под 80, и она называет себя затворницей. Последние 30 лет она борется с последствиями облучения, которое проводилось при лечении рака матки. Она работала преподавателем в школе для глухих детей. Эдит говорит, что отрицательные результаты облучения стали известны через много лет после того, как само лечение уже закончилось. «Сначала у меня был рак», — рассказывает Эдит, Но это еще ничего. Потом мне сожгли все внутренности. Мне пришлось выйти на пенсию в 52 года, и с тех пор я инвалид. Эдит рассказывает о том, какая у нее сложная жизнь. Она живет на страховку по инвалидности и постоянно волнуется по поводу своего финансового положения. Она практически постоянно испытывает боль, борется с депрессией и теряет зубы от плохого питания. Ей сложно передвигаться, и она редко выходит из дома. Она одинока, но не хочет делиться своими проблемами с несколькими друзьями, потому что боится, как бы они от нее не отвернулись. Не так давно Эдит согласилась выехать на прогулку с волонтером из организации помощи престарелым. В результате во время этой прогулки она выпала из инвалидной коляски и угодила в больницу с открытым переломом руки. Сейчас Эдит навещают медицинские сестры и работники социальных служб. Они уговаривают ее переехать в дом престарелых. «Я на всех зла. Моя жизнь в тупике», — говорит Эдит. Она боится. В ее жизни было много пустоты и неприятностей, но она всегда гордилась своей способностью жить независимо. Или, по крайней мере, в своей собственной квартире. «Мне очень повезло. Я всегда была независима», — говорит она. «Но сейчас я думаю о том, смогу ли сама о себе позаботиться». Со стороны может показаться, что это ей вряд ли удастся. После перелома руки Эдит весит около 40 килограммов, хотя до этого весила 66 килограммов. У нее выпадают зубы и нет протезов, поэтому врач прописал ей жидкую диету. «Я ем как ребенок», — говорит она. Диетолог рекомендовал ей размельчать еду в блендере, но пользоваться блендером ей мешает сломанная рука, а помощь на дому, которую она получает, явно недостаточно. Проблема усугубляется еще и тем, что Эдит с недоверием относится к программе «Medicaid». Боится, что социальные службы могут заставить ее отказаться от квартиры. Из-за своего стремления к независимости Эдит отказывается от социальной помощи, на которую имеет полное право. «Я хочу сохранить свою квартиру», — говорит она, «и я просто в ужасе от того, что меня хотят упечь в дом престарелых. Это мне совсем не нравится». За свою жизнь Эдит достаточно настрадалась по разным медицинским учреждениям, поэтому прекрасно представляет, как сложится ее жизнь в доме престарелых. Плохой уход и равнодушный медперсонал, скверные условия проживания и невозможность выйти на улицу. Бесконечная тоска от жизни там, где не происходит ничего, кроме смерти. «С головой у меня все в порядке», — настаивает Эдит. «Я боюсь, что там мне будет очень плохо». С Эдит не поспоришь. Шанс оказаться в таком незавидном положении есть. Ситуация в домах престарелых прекрасно знаком Джон, которому за 80 и который делает все возможное для того, чтобы жить дома. Раньше Джон сам работал в домах престарелых, а потом ему пришлось поместить в одно из таких заведений собственную мать. У Джона совершенно непоколебимое мнение о подобного рода заведениях. Любой человек, имеющий хотя бы малейшее представление о том, что это такое, сделает все возможное, чтобы остаться дома. Поверьте, я все это знаю не понаслышке. По словам Джона, проблема не только в том, что в домах престарелых чаще всего не хватает персонала для нормального обслуживания их обитателей. Вопрос еще и в том, что обстановка в этих заведениях унылая, тягостная, отталкивающая и в первую очередь депрессивная. Как бывший сотрудник социальных служб, Джон знает по собственному опыту, что, попав в дом престарелых, человек практически теряет шансы пойти на поправку, а вместе с этим и надежду на независимость. Это конечная станция. Дальше пути нет, приехали. Невесело усмехается он. Джон очень сожалеет о том, что ему с сестрой пришлось поместить мать в дом престарелых. Правда, она сломала бедро, так что никакого другого выбора у них не оставалось. «Я выбрал для нее один из лучших домов престарелых», — вспоминает Джон. «Но через 3 года ситуация в нем резко ухудшилась. Еда стала однообразной, и все начали жаловаться. Однажды я приехал навестить ее в праздники. На 20 пациентов была одна сестра, и когда она уходила в туалет, ситуация выходила из-под контроля. Ведь это нечестно, понимаете? Руководство урезало штат, чтобы сократить расходы, и все развалилось, как карточный домик. После того посещения Джон с сестрой очень расстроились и решили перевести мать в другое заведение. Результаты перевода оказались катастрофическими. Она протянула на новом месте всего неделю. В его голосе слышится сомнение и, как мне кажется, стыд за произошедшее. Она не вынесла перемен. Для Эдит самым страшным в переезде в дом престарелых является даже не уровень ухода из сервиса, а то, что она перестанет общаться с семьей и друзьями. «Друзья приходят ко мне 1 или 2 раза в неделю», — говорит она мне. «У меня близкие отношения с 2 кузинами. Они мне часто звонят». Она часто чувствует себя одинокой и хочет, чтобы у нее было больше знакомых, с которыми она могла бы поговорить и облегчить душу. Однако Эдит понимает, что у нее и без этого больше родственников и друзей, чем у многих других товарищей по несчастью. К некоторым старикам вообще никто не приходит и не проверяет, как у них обстоят дела. «Мне повезло», — замечает она. Странно слышать такие слова от престарелой затворницы, которая борется с одиночеством и депрессией. Однако Эдит говорит сущую правду. Некоторые престарелые, пережившие родственников и друзей, оказываются в ужасном вакууме. Чаще всего наиболее изолированными оказываются мужчины. В наши дни связь социальной изоляции и половой принадлежности хорошо изучена и документирована. Мы знаем, что на всех жизненных этапах взрослые мужчины в меньшей степени преуспевают в создании новых дружеских отношений и поддержании дружеских связей, чем женщины. Мужчинам также сложнее поддерживать связь с родственниками и детьми. Эти отвлеченные факты стали куда более осязаемы, когда я провел исследование, связанное с жарой в Чикаго. Удивительным открытием было то, что процент умерших в это время одиноких престарелых мужчин, которых в городе меньше, чем женщин, потому что женщины обычно живут дольше, оказался пропорционально гораздо выше. Любопытно и то, что именно представители сильного пола оказались в большей изоляции от своих родственников. Из 56 умерших, тела и наследство которых никем не были востребованы, 44 человека, то есть приблизительно 80%, были мужчины. Впрочем, со стороны степень изоляции измерить нелегко. И неважно, о ком идет речь, о мужчинах или женщинах. Во время жары в Чикаго самые слабые умерли в перегретых домах, и иногда их тела обнаруживали только через несколько дней после смерти. По определению, самые изолированные престарелые не принимают участие в работе религиозных организаций, не посещают центры для пожилых людей, не попадают в поле зрения волонтерской сети ухода, и у них не берут интервью журналисты, исследующие жизнь этих слоев населения. Несколько лет мы посвятили поиску самых закрытых и социально изолированных престарелых Нью-Йорка, которые бы честно рассказали нам о своей жизни. У каждого из наших собеседников есть своя история, и в этих историях много общего. Супруга или супруг, который умер или с которым расстались, слабые связи с семьей и детьми или, возможно, никаких детей вообще, крайне малое количество друзей, психические или физические болезни и расстройства, тяжелый характер. И даже стремясь к человеческому общению, многие из них все-таки предпочли остаться одинокими. «У меня скучная жизнь», — заявляет Ги практически сразу после согласия на интервью в своей грязной квартире в Чайна-тауне. Вторая жена Ги ушла от него 5 лет назад. «Я ни с кем не разговариваю, я не участвую ни в каких мероприятиях и не поддерживаю никаких организаций. Я люблю сидеть во дворе и гулять по ночам. Я читаю стихи, и я пью. Лучше канадской водки на свете ничего нет». Ги недоволен всем миром и своей жизнью. «Моя жизнь ужасна. Я уже вам 50 раз говорил». Во время нашего разговора он выступает против президента Буша, мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, говорит, что у русских нет хороших поэтов, они только лихо рифмуют. Утверждает, что чернокожие слишком глупы для того, чтобы получить высшее образование, потом, правда, оговаривается, что пошутил. И заявляет, что любая больница с крестом или звездой Давида над входом – это кошмар. Иногда с ним занятно, и он шутит, но это не мешает ему быть презрительным и жестоким, а эти черты характера отталкивают от него людей. У Ги нет детей, но это не значит, что у него нет друзей, и он совершенно изолирован. Его сестра живет в том же здании на другом этаже. Уйдя от Ги, его жена переехала к его сестре. С бывшей женой у Ги странные отношения. Они разошлись, но при этом остаются близки. Они перестали проводить вместе время после того, как у Ги начался артрит. Но теперь, когда он не может ходить без трости, его бывшая жена иногда заходит к нему, чтобы принести еды и воды. Это странное отношение, но Ги утверждает, что они более сносные, чем во время их брака. «Сейчас все гораздо лучше», — утверждает он. Любопытно, что он жалуется на всех, за исключением бывшей жены и той женщины, с которой он жил и которая бросила его до нее. Со своими ближайшими друзьями он знаком со времен университета, который закончил почти 60 лет назад, а также со времен службы во флоте. Однако его близость с друзьями больше умозрительная. Он часто вспоминает об одном из них, с которым познакомился еще в школе. Этот человек живет в Калифорнии и иногда навещает его в Нью-Йорке. Другой приятель работает карикатуристом и живет в Коннектикуте. Раньше они часто встречались с ним на Манхэттене и ходили на ланч, но сейчас он очень занят, пытается найти себе жену в России, говорит Ги. Он теперь редко здесь бывает, а сам я его вообще никогда не навещал. Ги живет в восточной части города, в районе Нижний Истсайд, в котором раньше жили итальянцы и евреи. Когда-то Ги был знаком со многими обитателями своего района. За последние десятилетия здесь поселилось много китайцев, а также людей с деньгами. Ги старился, а район менялся. С одной стороны, Ги кажется, что из-за этих изменений он потерял былую связь с окружающим миром. Но с другой стороны, на улицах стало гораздо спокойнее. Раньше здесь вообще беспредел творился. Итальянцы всех терроризировали, а с китайцами стало спокойно, рассказывает он. Сейчас Ги чаще всего видится с людьми из благотворительной организации «Еда на колесах», которая привозит ему на дом еду каждый рабочий день недели, а в пятницу даже двойной обед, чтобы ему было легче пережить выходные. Ги извиняется за то, что его история не такая захватывающая, как хотелось бы. «Простите, что скуку на вас навожу», — вздыхает он, после чего говорит, что хочет поделиться с нами секретом жизни. «Я, если в твоей жизни все не так, представь себе хорошую жизнь и то, что ты ею живешь. Раньше я этого не понимал, а сейчас понимаю, поэтому мне ничего не страшно». Секрет Ги мало чем поможет Полу, вдовцу, которому уже за 80. Пол также живет в Чайна-тауне в большой квартире, в которой он вырастил сына и ухаживал за женой после того, как у нее обнаружили рак. Раньше эта квартира была чистой и красивой. Теперь в ней царит спартанская атмосфера. На столе навалены старые фотографии, ручки и тетради. На полу лежат трубки от дыхательного аппарата. У Пола хроническое легочное заболевание, поэтому ему круглые сутки необходим чистый кислород. До смерти жены Полу нравилось прогуливаться по району, совершать покупки и общаться со стариками, которые жили здесь еще до китайцев и молодых хипстеров. Пол говорит: «Я лежу на диване и смотрю телевизор. Читать я не могу из-за медицинских препаратов, которые принимают. От них у меня все плывет перед глазами. Дышится мне легче, когда я ничего не делаю. Если погода не очень жаркая, я смотрю в окно. Если слишком жарко, я просто сижу или ложусь в кровать». В отличие от Ги, Пол признается, что ему не нравятся изменения в этническом составе района и постепенное исчезновение давних друзей. Пол прожил здесь более полувека и с ностальгией вспоминает дни, когда он и его соседи заходили друг к другу в гости. Он был окружен друзьями и чувствовал себя частью большого коллектива. Раньше здесь жили итальянцы, евреи, ирландцы и испанцы. Потом старые дома сломали и построили огромные жилые комплексы, вспоминает он. Ирландцы и испанцы сюда уже больше не вернулись, а наши дети выросли и купили себе дома в других районах. Сейчас это просто Чайна-таун. Мне здесь нравится, но соседи друг о друге и слышать не хотят. Раньше все было по-другому. Пол говорит, что ему не по душе отстраненность и закрытость соседей. Запереть себя в четырех стенах значит быть изолированным, а ему хотелось бы, чтобы кто-нибудь к нему периодически заглядывал и интересовался, не нужно ли ему чего-нибудь. К счастью, в Чайна-тауне у Пола остался один старый друг. Он вызвался отводить Пола к врачу и часто заходит с чашечкой кофе, едой или просто, чтобы поболтать. Сын Пола живет на Статен-Айленд. У него двое детей, он недавно развелся, и у него так много дел, что заходит он не чаще, чем раз в две недели. Ситуация Пола могла бы быть несколько лучше, если бы у него была дочь, потому что по статистике женщины больше заботятся о престарелых родителях, чем мужчины. Раньше мы с женой приезжали к ним домой для того, чтобы провести день с внуками, вспоминает Пол. Сейчас внуков привозят ко мне на несколько часов пару раз в месяц. Друзья и родственники не могут ухаживать за Полом на постоянной основе, поэтому в быту ему помогают сотрудники служб ухода за престарелыми. Курирующий Пола сотрудник службы заметил, что тот похудел и выглядит истощенным, поэтому ему два раза по рабочим дням привозят еду. Раз в неделю к нему приходит убраться в квартире. Пол является участником программы Medicare и имеет право на дополнительную помощь на дому после пребывания в больнице. Большинство престарелых, с которыми мы общались, выражали интерес к подобного рода услугам, потому что посещение работников социальных служб не только помогают решить многие бытовые проблемы, но и дают возможность пообщаться с другим человеком. Посещение соцработника может оказаться единственным за целый день контактом престарелого с другим человеком. Пол разочарован тем, что к нему направляют людей, которые не говорят по-английски. Ему не нравится общество тех, с кем он не может поговорить, поэтому обычно он посылает их в магазин за фруктами, которые очень любят. В итоге Пол получает фрукты, но проигрывает в человеческом общении. По словам Пола, одна из самых больших сложностей его жизни – необходимость чем-то заполнять свободное время. Мысли постоянно где-то витают. Иногда он вспоминает что-то приятное, а иногда выплывают картины болезни жены, его собственного неоднократного лежания в больницах или того, как однажды после отключения в его доме электричества шесть сотрудников скорой помощи несли его вниз по лестнице, чтобы отвезти в больницу. Пол часто переживает. Он думает о том, что произойдет, если его друг заболеет и не сможет ему больше помогать. А вдруг грянет что-нибудь непредвиденное. Например, снова отключится электричество, и сотрудники скорой помощи не успеют вовремя включить его респиратор. Однако Пол старается не зацикливаться на проблемах. Он считает, что бессмысленно переживать и думать только о плохом. Зачем все время грустить? Грустью делу не поможешь. Надо уметь видеть во всем положительные стороны и пользоваться тем, что имеешь. Именно так я стараюсь жить. Истории Ги и Пола свидетельствуют о том, что мужчины часто оказываются изолированными от общества. Какие дополнительные факторы могут усилить изоляцию престарелых? Отсутствие детей или удаленность от места прежнего проживания, болезнь, в особенности та, которая привязывает больного к дому и не дает возможности выходить, депрессия или другое психическое заболевание. Кроме того, все риски одиночества значительно обостряет бедность. Согласно данным отчета известной американской комиссии Фонда благосостояния и проблем одиноких престарелых, каждый третий престарелый, живущий ниже черты бедности, может в течение 2 недель не видеть друзей и соседей, а каждый пятый – не общаться с друзьями даже по телефону. Не будем утверждать, что эти статистические данные одинаково отражают положение дел среди престарелых разных национальностей. Престарелые и одинокие латиноамериканцы или чернокожие гораздо чаще бедствуют, чем белые или азиаты. Престарелым и одиноким латиноамериканцам или чернокожим могут реже оказывать необходимую медицинскую помощь и реже лечить их от психических заболеваний. Представители данных групп населения чаще, чем представители других групп, могут считать, что район, в котором они живут, небезопасен. Безопасность района имеет для престарелых огромное значение. В наши дни ученые, политики и те, кто борется за права престарелых, заговорили о том, что некоторые районы не приспособлены для жизни пожилых одиночек. Они рискуют оказаться в изоляции не только по причине удаленности от родственников и друзей. Престарелые чувствуют себя плохо в бедных районах, откуда жители уезжают, где царит насилие или нет необходимой инфраструктуры, мало продуктовых магазинов, плохие тротуары или опасные общественные места. В таких районах у престарелых одиночек вообще исчезает желание выходить из квартир на улицу и как-либо участвовать в общественной жизни. К сожалению, в наши дни в американских городах бедные районы, увы, не редкость. Особенно много таких районов появилось там, где свернулось промышленное производство, в так называемом «ржавом поясе», часть Среднего Запада и восточного побережья США, где до 1970-х годов находились центры сталелитейного производства и других отраслей тяжелой промышленности. Из севера – восточной части страны. Живущие в этих районах престарелые проигрывают вдвойне. Во-первых, по причине своего возраста, а во-вторых, из-за географии проживания. Такая нездоровая атмосфера сложилась в ряде городов по всей территории страны. Наиболее парадоксальная ситуация наблюдается в Нью-Йорке, в котором опасные и изолированные гетто расположены в непосредственной близости от самых благополучных и безопасных районов в мире. В 2005 году нью-йоркская благотворительная организация United Neighborhood Houses, UNH, проводящая исследования и финансово поддерживающая более 300 ночлежек, домов для малоимущих и коммунальных центров Нью-Йорка, решила точно определить, в каких районах города престарелые одиночки наиболее изолированы. К тому времени UNH работала с городскими престарелыми уже более 85 лет, однако еще никогда ранее не обращала особого внимания на тех, кому не хватает общения и поддержки. Этот проект возглавляла Джессика Уолкер. Она вспоминает: «Работники социальных служб и различные организации помощи неоднократно говорили нам, что сталкиваются по работе с большим количеством изолированных людей. Мы сами понимали, что таковых должно быть больше, чем кажется, потому что они по определению незаметны. Все воспринимали их как что-то вполне естественное, а мы рассматривали эту проблему как медленно назревающую чрезвычайную ситуацию. Следовательно, нам надо было понять, насколько все запущено». Сотрудники UNH связались с руководством ряда госорганизаций, включая департамент мэрии по делам престарелых, сотрудникам которого по долгу службы приходилось много времени посвящать уходу за одинокими стариками. «Вы должны понимать, что эта проблема тесно связана со всеми другими, которыми мы занимаемся», рассказывает мне бывший руководитель департамента Эдвин Мендес Сантьяго. «Вопрос не в том, что необходимо активизировать работу в период отключения электричества или сильной жары. Надо заниматься развитием центров для пенсионеров, решать их жилищные вопросы, помогать в организации доставки еды, помощи на дому. Многое из этого списка направлено на улучшение жизни одиноких престарелых. Если эти престарелые к тому же еще и изолированы, ситуация максимально усложняется. В общем, Мендес Сантьяго был готов помочь UNH. На основе предоставленной мэрии статистики, в которую, к сожалению, не входили данные по уровню преступности в районе и соотношению жилой-нежилой недвижимости, в UNH определили районы с наибольшей плотностью одиноких престарелых, а также престарелых инвалидов, живущих в бедности. Невозможно провести исследование изолированных людей, потому что самых изолированных, скорее всего, и пропустишь, объясняет Уолкер. Мы хотели понять, в каких районах престарелые подвергаются наибольшему риску изоляции. В конечном счете результаты исследования нас не слишком удивили. В 2005 году UNH выпустила отчет «Старение в тени». В отчете выделено два района максимальной угрозы изоляции. Центральный Гарлем, в котором 50% престарелых живут в одиночестве, и Восточный Гарлем, в котором в одиночестве проживает 40% престарелых. Если рассмотреть вопрос с точки зрения психологического здоровья, то, по мнению Ллойда Седерера, занимавшего во время проведения исследования пост заместителя департамента мэрии Нью-Йорка по вопросам психологического здоровья, существует еще несколько районов повышенного риска. Одним из наиболее проблемных оказался Южный Бронкс, в котором мы тогда начали специальную программу по борьбе с депрессией, рассказывает Седерер. Кроме того, сложности были в восточной части Манхэттена, в районе Нижнего Истсайда, центральной части Бруклина, а также в районах Бедфорд-Стайвисант и Кони-Айленд. В этих и других районах мы бы хотели многое изменить, но сейчас все упирается в нехватку средств, а когда финансирования не хватает, найти решение проблемы не так просто. Впрочем, по сравнению с другими городами, в Нью-Йорке престарелым и одиноким предоставляют щедрую помощь. Практически в каждом районе действует центр помощи престарелым, в котором кормят обедами, организуют различные социальные мероприятия и помогают записаться, чтобы стать участниками целого ряда федеральных программ. Работа местных организаций и групп позволяет людям стареть там, где они живут и где естественным образом складываются группы престарелых, которые помогают друг другу не терять контакт с друзьями, семьей и организациями на местах. В наши дни законодательство, контролирующее рост квартплаты, не такое жесткое, как прежде. Однако престарелые, получающие фиксированный доход, могут позволить себе оставаться в своих квартирах. Существуют волонтерские программы, в рамках которых более здоровые пожилые люди помогают менее здоровым. В результате последних чаще навещают, что помогает им скоротать длинные и монотонные дни. Департамент помощи в чрезвычайных ситуациях проводит специальные мероприятия и направляет работников для проверки состояния больных и одиноких в особо жаркие и холодные периоды, а почтальоны навещают престарелых, когда замечают, что их почтовые ящики оказываются переполнены. В Нью-Йорке проживает почти 1 000 000 престарелых, а также сотни тысяч людей, которые живут одни. Вне всякого сомнения, Нью-Йорк – богатый город, но в период экономического спада государственное финансирование социальных программ урезается, и это остро ощущают те, для кого данные программы предназначены. Программа «Еда на колесах», в рамках которой горячие обеды доставляют на дом больным и не выходящим на улицу, является одной из самых успешных и популярных в стране. Никто никогда не возражал против того, что городские власти Нью-Йорка кормят голодных. Однако в 2004 году мэрия объявила, что в целях экономии вынуждена расторгнуть контракты с 16 благотворительными центрами по работе с престарелыми, которые осуществляли доставку обедов в Бронксе, и передать эти контракты 3 крупным частным компаниям, которые обеспечат доставку обедов за меньшие деньги. Секрет экономической эффективности простой. Вместо того, чтобы доставлять горячие обеды нуждающимся каждый рабочий день, частные компании доставляют 1 или 2 раза в неделю замороженную еду. Престарелые и все те, кто борется за их права, были возмущены этим решением. Мэр Майкл Блумберг, конечно, мог предположить, что потеря горячих обедов вызовет бурю негодования. Однако он не учел того, что программа обеспечивала не только доставку горячих обедов, но и человеческое общение. Сотрудники благотворительных центров следили за самочувствием пожилых людей. Без этой программы больные и одинокие жители всего города потеряли бы редкую возможность видеться и общаться с другим живым человеком. Дебаты об отмене программы «Еда на колесах» выплеснулись на телевидение и в местные газеты. Администрацию мэра Блумберга начали критиковать. Вскоре после этого был достигнут компромисс. Жителей Бронкса записали в пилотную программу под названием «Выбор пенсионера», в рамках которой всем тем, кто в состоянии сам разогреть замороженную еду, предложили выбрать между ежедневной доставкой горячего обеда или доставкой замороженной еды 1 или 2 раза в неделю. Несмотря на то, что общественность Бронкса продолжала критиковать политику Блумберга в отношении престарелых, весной 2008 года мэрия заявила, что пилотная программа проведена успешно, и поставки горячих обедов теперь будут заменены на замороженное питание по всему Нью-Йорку. «Бюджет по этой статье будет оставаться неизменным», указывал Блумберг, «но нельзя не принимать в расчет то, что число престарелых, нуждающихся в доставке еды, неуклонно растет». После этого разразилась другая политическая баталия, на этот раз с участием администрации губернатора штата. У губернатора возникли следующие вопросы. Как решают проблему социальной изоляции? Может ли мэрия гарантировать, что престарелые в состоянии сами разогреть себе замороженную еду? Дело в том, что части престарелых не рекомендуют регулярно пользоваться газовыми духовками из-за опасности возникновения пожара. Как городские власти собираются обеспечить качество еды для престарелых? И как, наконец, мэрия планирует бороться с инфляцией цен на пищевые продукты и тарифов на газ. Городской совет организовал дебаты по предполагаемым изменениям. В начале июня Ассамблея штата Нью-Йорк угрожала тем, что законодательно блокирует план Блумберга. Директор Совета по работе и обслуживанию центров престарелых Нью-Йорка Бобби Сакман призвал власти штата сделать правильный выбор и поддержать районные центры престарелых в городе, работа которых является примером для всей страны. Сакман подчеркнул, что доставка горячих обедов для старых и больных имеет огромное значение, потому что эти люди не могут дойти до центров и принять участие в разных программах. Сакман сказал: «Регулярные визиты к людям в возрасте 80 или 90 лет имеют для них большое значение». Сакман выразился даже слишком мягко. «Одиночки наподобие Ги и Пола далеко не единственные, кто нуждается во внимании. Практически каждый из нас знает такие примеры: родителей, дедушку или бабушку, соседа или друга, живущих в одиночестве. Тех, кто будет безмерно рад дополнительной поддержке и вниманию. И неважно, кто мы, сколько у нас денег, где и как мы живем. Однажды кто-то, кого мы любим, или даже мы сами, можем оказаться на месте человека, который целый день сидит и ждет звонка в дверь».